Глава 7. Наталья Коростова. Итак, Мария Долгорукая не стала в ноябре 1573 года, но Иван Грозный не оставил мысли о новом браке и продолжил подыскивать себе невесту. В конечном итоге он выбрал Наталью Коростову. Выбрал? Историк Козлов называет это иначе. Следующей добычей государя стала Наталья Коростова. Однако история на том не закончилась, так как царь вдруг встретил неожиданное препятствие. Дядя Натальи, новгородский архиепископ Леонид, приехал в Москву и осмелился пойти против желания Ивана Грозного, заявив царю, что скорее сам убьет свою племянницу, чем отдаст ее на поругание. Леонид был архиепископом новгородским и псковским, последним главой новгородской епархии в сане архиепископа. О его биографии сведений практически не сохранилось. Известно ли, что 15 ноября 1567 года он был назначен архимандритом Новгородского Юрьева монастыря, а в 1568 году переведен в Чудов монастырь в Москве? После разорения Иваном Грозным Новгорода и смерти архиепископа Пимена 4 декабря 1571 года Леонид стал епископом новгородским с возведением в сан архиепископа. Поначалу Леонид поддерживал тесную дружбу с опричниной и пользовался доверием Ивана Грозного. В 1572 году, например, он председательствовал в Москве на соборе, избиравшем митрополита Полоцкого. Но вот теперь архиепископ позволил себе смелые слова, направленные против воли царя. Более того, произнес эти слова открыто, на приеме, и их слышали слишком многие. Все ждали, что Иван Грозный впадет в ярость. Но, к всеобщему изумлению, царь сохранил спокойствие и даже обласкал Леонида. А в тот же день на дворцовой площадке состоялась оригинальная потеха. С заднего крыльца дворца опричники вынесли какой-то тюк, зашитый в медвежью шкуру, и бросили посреди площадки. Затем царские псари привели около десятка огромных злых собак и натравили их на воняющий медвежатиный тюк. Естественно, псы в несколько мгновений разорвали шкуру, а потом и зашитого в нее человека. Это был архиепископ Леонид. Как оказалось, после приема его пригласили в стольную палату, а там связали и зашили в проклятую шкуру. Произошло это ужасное убийство 20 октября 1575 года. И вот так развлекался царь Иван Грозный. Кстати сказать, это был один из его любимых видов казни – зашить осужденного в медвежью шкуру. Назывался это «обшить медведно», а затем «затравить собаками». Наталья Коростова, несмотря на сопротивление, вынуждена была поселиться в царском дворце. Как рассказывает Безелянский, с ней царь не венчался, а просто взял ее к себе в постель. Соответственно, не получила она и звания царицы. В этом смысле дядя невольно оказал ей плохую услугу. Иванова в своей книге «Супружеские измены» пишет: Наталья Коростова повторила печальную судьбу ее предшественниц. Спустя несколько месяцев она бесследно исчезла. Безелянский уточняет, если это можно назвать уточнением. Через несколько месяцев совместной жизни с царем бесследно исчезла и Наталья. То ли утопили ее, то ли задушили, то ли еще что. Короче говоря, судьба девушки так и осталась неизвестной. Возможно, что ее скелет когда-нибудь найдут в тех подземельях, которые начали исследовать в Московском Кремле. Ведь именно там Иван Грозный любил хранить людей, которых по какой-то причине было неудобно казнить публично.